Это что вы мне такое дали, учитель? Чуть не вскричал я. Разве ты не услышал меня? Этот напиток называется прилежный ученик, не думающий о телесном. И что делает этот напиток? Ли, не надо так волноваться. Этот напиток ничего не делает. Вообще ничего. Просто если ты вдруг задумаешь совершить глупость с моей дочерью, или с внучками моих слуг, или даже просто с гулящими деревенскими девками, у тебя ничего не получится. Твое тело тебе не подчинится. Точнее, одна единственная часть тела. Та самая, которой мыслят некоторые мужчины. Учитель, что за отраву вы мне подсунули? Учитель, это надолго. Это лечится. Эй, учитель, не молчите. Отвечайте. Глава 23. Тайны приоткрываются. То, что последовало дальше, некоторые назовут адом. И я в том числе. Нет, дело не в последствиях приема коварного напитка. Да я, если говорить откровенно, даже не заметил никаких последствий. Будто простой водички попил. Грешные мысли даже по утрам не посещали, потому как у трупов грешных мыслей не бывает. А по утрам я день за днем превращался в труп. Да и днем не сказать, чтобы заметно оживал. То, что мастер Та назвал настоящая учеба, походила на ускоренную практику постижения палаческого ремесла. Только палачом был он, а я, его жертвами. Да-да, именно жертвами, а не жертвой. Один человек не в состоянии вынести то, что мне приходилось выносить. Мастер доводил меня до предельной степени изнеможения и боли, после чего жестоко тянул дальше, на следующую ступень, где все оказывалось еще хуже. Многократно хуже. И как бы скверно мне ни было, в любом состоянии приходилось непрерывно контролировать ЦИ. Всегда оставаться частью ее, но при этом подстраиваться под струи всепроникающего океана энергии и в какой-то мере пытаться менять структуры их узоров. При этом действительно не оставалось простора для лишних мыслей, а уж для грешных, тем более. Но если вы думаете, что именно это называется адом, ошибаетесь. Ад начался после того, как мастер разрешил наконец использовать навыки. Увы, как и со всем прочим, здесь тоже приходилось выкладываться полностью. Голову при этом я продолжал загружать так, что о лишнем и подумать нельзя. Беспощадная борьба с тем, что оттачивал два последних года, пытаясь добиться от тела работы на автоматизме, в том числе и применять навыки, не теряя ни мига на обдумывание, на голых рефлексах. Все это Тао считал собачьей чушью. Боец в его представлении – это безликое существо, чье тело – завихрение струи энергии и, следовательно, вечное движение. От меня требовалось забывать все, в том числе себя как личность. Ци и только ци, ничего лишнего, утонуть в ней и вынырнуть, причем одновременно. Раствориться и поглотить всю, тоже одновременно. То, что порядок жестко вшивал в навыки расходы энергии, больше ничего не значило. Все эти строгости, для обычных людей, а не для тех, кто прикоснулись к древнему искусству. Теперь, излечивая себя после частых травм, я выжимал из навыка ровно столько, сколько требовалось. И если расходовалась лишняя единичка теницы или, наоборот, парочка сохранялась, мастер называл это смехотворной заявкой на успех. А вот если расходовалась тютелька в тютельку, все становилось плохо, ухудшалось. Я снова обзаводился травмами и работал над ними, добиваясь от ци настоящего отклика, а не подчиняясь шаблонам, вшитым порядкам. И чтобы наука усваивалась по-настоящему, мою задачу усложняли снова и снова. Чтобы вы поняли, как выглядело лечение, представьте, что вам разрезали ногу от ступни до колена и приказали ее перевязать. Бинт выдали замотанным в 100 слоев добротно проклеенного картона, но не дали ни ножа, ни ножниц. А еще заставили вас забраться на гимнастический шар, который водрузили на стол. Да-да, именно на этом шаре вам и придется стоять, удерживая равновесие в процессе перевязки. Думаете, это все? Не угадали. Сбоку поставили детину с оглоблей, которой он время от времени машет, пытаясь заехать вам по спине. Завтра громил с оглоблями станет трое. Послезавтра придется уворачиваться от четверых. Еще через день стол притащит на рельсы, по которым будет приближаться скорый поезд. Не успеете перевязаться до столкновения, ваши проблемы абсолютно никого не волнуют. И все это время вы должны не выпадать из океана ЦИ. Контролировать все, что происходит с энергией, неотрывно следить за ее струями. Оказывать влияние на переплетение узоров, будучи их частью, что само по себе задача не для средних умов, да тут не всякий умный выдержит. Свихнуться с таким информационным прессингом куда легче, чем постичь. Час за часом, день за днем, неделя за неделей. В какой-то момент я случайно поймал себя на том, что мне больше не требуются постоянные усилия на контролирование ЦИ. Не скажу, что обзавелся чем-то вроде дыхания, за которым не приходится постоянно присматривать, но что-то в этой аналогии есть. Но и сказать, что жить стало полегче, тоже не могу. Учитель продолжал издеваться надо мной все более и более изощренно. И я прекрасно понимал, что мало кто способен выжить после некоторых из его задумок. Нет, он не пытался меня убить, он действительно старался обучать на скоростях, недоступных аборигенам моего возраста. Да такую методику не каждый взрослый альфа выдержит, и ведь роптать не приходится. Я сам на это издевательство подписался, добровольно. Спал я, как и обещал Тая, нерегулярно и недолго. Но сегодня случилось приятное исключение. Лечь мне позволили глубокой ночью, после чертовски неприятного испытания, в ходе которого я обзавелся несколькими болезненными ожогами. Случилось это в темноте, а когда, услышав голос мастера, продрал глаза, разглядел в щелях ставен первые проблески рассвета. Подскочив, вытаращился непонятливо. «Учитель, что-то случилось. Я забыл ваш приказ. Я все проспал. Я ничего не помню. Успокойся, Ли, не было никакого приказа. Все хорошо. Только тут я понял, что мастер выглядит необычно. Он облачился в доспехи из полос кожи и металла, местами усиленными кольчужным плетением и массивными бляхами из темной бронзы. На ногах плотные штаны и странные угловатые сапоги. Причудливые серебряные украшения на них намекают на что-то артефактное. Я пока что в этом деле не очень-то опытный, пока не покручу в руках, точно ничего не скажу, но в этом случае вряд ли ошибаюсь, обувка явно непростая, пара камешков как-то неестественно мерцает. Одевайся, Ли, нормально одевайся. Сегодня все будет серьезнее, чем всегда. После таких слов у меня даже сопли в носу болеть начали. Похоже, сегодня мастер решил таки доконать надоедливого ученика, но виду я не подал. Оделся, не забыв прихваченную из первохрома кольчугу. Нацепил пояс, повесил на него ножны с мечом. Покосился на вещевой мешок. «Бери все, что считаешь нужным», — сказал мастер, заметив мой взгляд. «И еще понесешь вот этот мешок, с припасами. Лучше все свое в него упакуй, он воду не пропускает. Готовься к тому, что мы уходим на несколько дней». Мешок мастера выглядел странно, будто чехол для спального мешка, с похожей затяжкой и материя эластичная. Сдается мне, он не просто водонепроницаемый, от ливня спасающий, но способен выдерживать и длительные погружения. Зачем с таким таскаться по сухим пустошам, загадка. Мешком дело не ограничилось. Мастер заставил меня взять тяжелый боевой лук с запасом стрел и длинную пику. Такие применяют кавалеристы и тяжелая пехота в тесном строю. Тоже непонятно. Сам-то также не с пустыми руками пошел. Перекинул за плечо второй мешок и зашагал, опираясь на гуаньда вместо посоха, с которым расстался. Без этой штуковины я его всего однажды видел. В тот самый вечер, когда он устроил мне испытание на постоялом дворе. Тогда впервые за немалое время я ощутил, что пребываю в шаге от смерти, если не ближе. Что же такое он замыслил на этот раз? Страшно подумать. Что-либо объяснять мастер не торопился, но исходу устраивать мне какое-то убийственное испытание не стал. Выйдя из дома, мы направились на восток вдоль подножия холмистой гряды и двигались строго в одном направлении несколько часов. Местность чем дальше, тем становилась ниже, мыс сужался. Вскоре шум прибоя стал доноситься с двух сторон. Только слева бушевало Северное море, а справа Аравийское. Под конец полоска суши сузилась до ширины в жалкие полсотни шагов. С двух сторон ее обрезали вертикальные обрывы, под которыми разбивались волны. Это походило на исполинскую стену, построенную великанами, пожелавшими отделить одно море от другого. Но свою работу они не доделали. Это стало видно, когда мы наконец вышли к восточной оконечности Гаддакуса. Дальше мыс будто обрезали, но не слишком ровно. Скорее это походило на работу неумехи дровосека, не способного разрубить тонкую ветвь одним ударом. Пропасть получилась не вертикальная, а не спадающая в несколько уступов, под которыми навалило горы обломков. Над ними усиленно работал прибой, там куда ни глянь, сплошная пена и камни, чистая вода просматривается лишь в сотнях шагов. Покрутив головой, я заметил вдали крохотный парус. Какое-то небольшое суденышко устремилось в пролив столь широкий, что противоположную сторону не получалось разглядеть даже отсюда, со стометровой высоты. Мастер, остановившись на краю, замер, уставился вдаль и отрешенно произнес: «На что это похоже, Ли?» «На край света. Ты веришь, что у света есть край?» «Нет, учитель, я знаю, что там, на востоке, нет никакого края. Там другой мыс. Он тянется к Гаддокусу, прямо к нам. Некоторые мудрецы полагают, что когда-то два мыса сливались в одно целое. Была перемычка, разделяющая моря. В очень ясную погоду там видно сушу», — подтвердил Таа. «Но я спрашивал не это. Так ты веришь в то, что у мира есть край?» «Не совсем. Я отношусь к тем, кто считает мир шаром. А у шара трудно найти конец. Ты, возможно, прав, Ли. Но не в этом случае. Сейчас мы действительно стоим на краю мира, и у тебя есть последняя возможность развернуться и уйти, не узнав тайну, которая может стоить жизни. Учитель, да я гвоздями себя к этим камням готов прибить, чтобы меня ветром не унесло, пока буду слушать ваши объяснения. Ли, это очень серьезно. Я убью тебя прямо здесь при любом намеке на то, что ты захочешь передать мою тайну кому-либо. Это не шутка. Вы ведь сами говорили, я не заинтересован в том, чтобы выдавать что-то про вас. Вы ведь сможете в ответ рассказать о моей тайне. Я не уверен, что твоя тайна равнозначна моей. Я должен быть уверенным в твоей надежности. Тогда что мне сделать? Дать честное слово. Я так понимаю, вы хотите мне рассказать тайну не просто так. Я вам для чего-то нужен. Что-то такое, с чем вы в одиночку справиться не можете. Ну так давайте не тяните, говорите, что я должен для этого сделать. Со своей стороны скажу, что бесконечно благодарен вам как лучшему учителю в мире. За эти недели я узнал от вас больше, чем смог узнать за годы. Не уверен, что не выдам вас под пытками. Но пытать меня придется серьезно. Очень серьезно. Вы ведь знаете, боль терпеть я умею. Так кивнул. Да, Ли, я видел твои пределы. Не уверен, что во всем мире найдется палач, который сможет тебя разговорить. И еще скажу, что выдавать меня не в твоих интересах. Моей тайны хватит на нас двоих. Но прежде спрошу тебя, как полагается. Согласишься ли ты, Ли из семьи Брюс, помочь мне? Должен предупредить, что это грозит смертью. Мы оба можем не вернуться. И в случае неудачи наша смерть, скорее всего, будет ужасной, а для родных мы просто исчезнем, бесследно. Я ваш ученик, и я так понимаю, что помощь вам – это плата ученика учителю. Зря спросили, я ведь платить не откажусь, вы меня знаете. Моя дочь, ты ее видел? А нет, учитель, если вы снова про дурные мысли, их у меня нет. Я ощущаю себя бесполым существом. Ваш напиток убил меня как мужчину. Наповал прикончил. Не преувеличивай, Ли. Он всего лишь на пару дней значительно снижает мужское влечение. Если выживем, подарю тебе немного. Иногда его полезно пить. У нас с вами слишком разные представления о пользе. Простите, учитель. Не удержался, перебил. Не извиняйся. Момент волнующий. Волнение учителя закономерно передается ученику. Если это хороший учитель и ученик, а ты бесспорно хорош. Так вот, моя дочь, она как бы больна. Это трудно объяснить. Те, кто живут древним искусством, не просто живут, они выживают. Мир изменился, нам приходится к нему приспосабливаться. Поколение за поколением цепляемся за старые. Иногда приходится принимать непростые решения. Например, очень трудно передавать нашу кровь на сторону. Плохо приживается. Моя жена, она одновременно моя племянница. Причем племянница и родная, и двоюродная. Тоже одновременно. Моя сестра, ее мать, а мой двоюродный брат, ее отец. Случилась беда, в их семье выжила лишь одна дочка. Никого больше нет. Я заботился о ней, потом она родила мне дочь. Мы не смогли завести других детей. У нас с этим часто все сложно. И моя единственная дочь не смогла приспособиться к порядку. Древняя кровь потребовала свое, не дав ничего взамен. Ты что-то понял, Ли? Ровным счетом ничего, учитель, если не считать того, что семейные порядки у вас, как бы это сказать, необычные. Хотя в отдаленных селениях это в порядке вещей, сталкиваться доводилось. Продолжайте, я вас внимательно слушаю. Я не пропущу ни слова, я все пойму. Если не сейчас, то позже. Надеюсь, ты умен, тебе просто нужно немного времени, чтобы осмыслить некоторые новые сведения. Думаю, тебе известно, что потомство от родственников часто ущербно. Но нам давно с этим жить приходится, мы знаем, что это обычно поправимо при соблюдении некоторых условий. А вот конфликт древней силы с порядком поправить сложнее. Сколько лет, по-твоему, моей девочке? Она немного меня младше. Года на 2, полагаю. То есть ей 14 или 13. Ошибаешься, ей почти 19. Она всегда отставала в физическом развитии. Что бы я ни делал, ничего не получалось. То, что ты видишь, это один из лучших моментов. Та стадия, когда проблемы минимальные. Мать увозит ее на серные источники, считает, что дочке это помогает. Да, есть способ облегчать ее страдания, частично снимать отечность тела, но ненадолго и не сильно. Если все будет идти так, как идет, она не проживет и 5 лет. И это в лучшем случае. А если к сильному целителю? Учитель, я могу с этим помочь, у меня есть деньги. Благодарю, Ли, но деньги есть и у меня. Не все в мире можно купить. То, что может помочь девочке, не продается. Я пытался найти, не раз пытался. Предлагал что угодно, тщетно. Годы и годы потратил впустую. Тот человек, книжник, которого я хочу тебе порекомендовать, навел меня на перспективную идею. Я снова тратил годы и годы, перебравшись в этот пустынный край, и в итоге кое-чего добился. Повезло, что силы у меня достаточно, чтобы выполнить хотя бы часть задачи. Я нашел здесь то, что спрятано от глаз. Край мира. Видишь его? Все равно не понимаю, о чем вы, ответил я, но на всякий случай вновь начал крутить головой. Не нужно оглядываться, Ли. Будь все так просто, другие давно бы нашли то, что скрыто. И тогда все могло потерять смысл. Мудрецы, о которых ты вспоминал, безусловно, правы. Когда-то Гаддокус протягивался дальше на восток. Одно море действительно отделялось от другого. Но ты ведь знаешь, что в древние времена много чего случилось. Мир едва не погиб несколько раз. В том числе его чуть не разорвало по частям, растащив по другим мирам. Вот в такой момент перемычка и превратилась в 2 далеко отстоящих друг от друга мыса. И это неспроста. Это породило тайну, которая, возможно, подарит моей дочери долгую и здоровую жизнь. И я, великий мастер Таа, спрашиваю тебя, Ли, согласен ли ты сохранить эту тайну в себе, молчать под пытками, не выдать даже случайно? Да, коротко ответил я. И согласен ли ты заплатить за свое ученичество службой мне? Я сделаю все, что возможно, чтобы помочь вашей дочери. Я тебя услышал, кивнул Таа. А теперь следуй за мной. Осторожно иди. Сломать ноги, не дойдя до такой цели, это высшая нелепость. Высказавшись, мастер прыгнул вперед. Да-да, он сиганул с 15-метровой высоты. Пролетел над россыпью камней, приземлившись на край следующей ступени, из которых слагался ниспадающий к морю обрыв. Обернувшись, улыбнулся, вскинул Гуаньда. Я знаю, что тебе этого не повторить, Ли. Ты хорош, но не все можно решить лишь атрибутами и наполнениями. Такое выше твоих сил. Разрешаю тебе спуститься в 2 прыжка. Считай, что мы продолжаем обучение. Давай, ученик, вперед. И не забывай следить за Ци. Всегда будь частью потока, но не подчиняйся ему. Что? 2 прыжка. Через такое каменное нагромождение. Да там попахивает переломом всех костей, что есть, включая самые мелкие. Может, мастер Тао не поверил моим словам. Может, решил разделаться таким вот коварным способом. Похоже на то. Глава 24. В 1000 шагов от края. Тайна вещевых мешков раскрылась после того, как я преодолел весь спуск, каким-то невероятным чудом ничего при этом не сломав. И, к сожалению, должен признать, что не всегда получалось укладываться в заданные лимиты прыжков. Ну да ладно, все обошлось. Мастер сегодня сама доброта, ни разу не развернул для следующей попытки. Да-да, он неоднократно закрывал глаза на то, что до этого считал недопустимыми проявлениями лени и небрежения. Отбив ступни до синяков, я нашел мастера внизу, среди россыпи огромных валунов, из-под которых за нами наблюдали жирные крабы. Раскрыв свой мешок при моем приближении, Та достал из него 2 таких же, пустых. Бросил мне один и громким голосом, перекрикивая шум волн, пояснил: «Собирай в него все свои вещи. Копье понесешь так, а остальное – внутрь. И хорошенько затяни. Чем больше водонепроницаемости, тем лучше». «Мы что, плавать будем?» – уточнил я, с тревогой косясь на бушующие в нескольких метрах море. Волны не сказать, что штормовые, но камней повсюду видимо-невидимо, вода между ними будто кипит. Лезть туда – это все равно, что устраивать купание в бурном пороге. Причем в шаге от водопада. Мастер, начав раздеваться, проигнорировал мой вопрос, задав свой. «Ты хорошо ныряешь, Ли, вы ведь видели. 2 недели назад заставляли меня с акулами в догонялки играть. Неприятный опыт получился. Не люблю я этих рыбин. Особенно когда руки пустые и навыки применять нельзя, а на ногах кровоточащие порезы, сделанные для привлечения морских хищниц. А как у тебя с подводным зрением, Ли? Даже в мутной воде много всякого могу рассмотреть», — ответил я, не вдаваясь в подробности работы рыболовного сканера. «Ли, готовься к тому, что нырять придется глубоко. Возможно, ты захлебнешься. Если такое случится, захлебывайся спокойно. Ни на миг не забывай оставаться частью потока ЦИ. Я смогу тащить тебя дальше, если не станешь брыкаться. Потом откачаю». Да уж, звучит не слишком заманчиво. Если взять мастера та работать зазывалой на дайвинг, фирма быстро разорится. Ну да мне куда деваться. Как бы там дело ни обернулось, я ни за что не откажусь. Не понимаю, какую тайну скрывает этот необычный человек, но уверен, что мне это надо обязательно узнать. Интуиция. Все правильно. Придется плыть. Ну что бы я без тебя делал? Мастер чувствовал себя здесь не хуже, чем дома. Без ошибок провел через непростой лабиринт из огромных камней, в конце которого обнаружился надежно прикрытый валунами спуск к воде. Волны сюда не докатывались, лишь их отголоски ритмично поднимали и опускали поверхность. «Ли, привяжи пику к руке, там шнур для этого есть, и поправь лук, он неудобно за спиной болтается. Плыви строго за мной, если потеряешься, остановись, я к тебе вернусь. Если появится что-то опасное, не пытайся напасть, я сам разберусь, ты мне только мешать будешь. В самом конце будет очень темно. Точно уверен, что сможешь меня видеть. Вода в глубине не мутная, просто света недостаточно. Учитель, не сомневайтесь, я вас не потеряю». Развернувшись, мастер направился к воде. Мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Вода оказалась чертовски холодной. Сразу вспомнился злополучный фонтан Хлоносиса. Там такая же. Здесь к тому же сказывались отголоски волн. Разбиваясь о камни где-то за валунами, часть своей силы они проносили дальше, в это подобие грота. Меня начало ощутимо пошатывать, когда погрузился по грудь. В этот миг мастер скрылся с головой. Я, шагнув следом, не ощутил под ногой дна. Глубина резко увеличивалась, что как-то странно для отмели, располагавшейся в нескольких метрах от берега. Но ничего, я этому даже рад. Очень неспокойно на душе, когда шагаешь там, где водятся жирные крабы и их куда более опасные родственники. Рассчитывать полностью на рыбацкое чутье здесь нельзя, каменный хаос и прерывистое морское волнение значительно усложняют картинку. Можно до последнего не разглядеть нехорошие членистоногие. Кинется без предупреждения, вцепится в ногу. Стоп. Прочь такие мысли. Это не вода, это ЦИ. Везде только ЦИ. И я часть нескончаемого потока энергии. Чудовища, кстати, тоже. В голову лезли исключительно мрачные мысли. А как иначе, если я не просто дно потерял, я нырнул вслед за мастером. И теперь спешно двигался за ним по замысловатому лабиринту, образованному свалившимися с обрыва громадными камнями. Те, годами обтачиваясь бурными волнами, смыкались все теснее и теснее, но проходов между ними оставалось немало. Если потерять та из виду и свернуть куда-то не туда, не факт, что он быстро меня найдет. А учитывая, что рыбацкое чутье в стесненных условиях выдает немного информации, рассчитывать исключительно на свои силы не приходится. Ощутив нарастание давления в ушах, я продулся в очередной раз. Похоже, мы уже метров на 15 спустились, а лабиринт как тянулся, так и продолжает тянуться. Камни стали еще больше, и они уже не окатанные или окатанные лишь частично. Эти обломки века или тысячелетия назад сорвались с обрыва и сразу оказались на большой глубине, где прибой уже не смог их отшлифовать. Или даже являются частью мифической природной стены, некогда разделявшей 2 моря. Снова продулся. И снова. Это начинало беспокоить. Очень может быть, что мастер тянет меня на такие глубины, где я еще не бывал. Не уверен, что достойно с этим справлюсь. В нарастании сложности важна постепенность. Резко погружаться в пучину в столь непростом месте, явно небезопасное занятие. Та, не оглядываясь, двигался все дальше и дальше. Не понимаю, как он здесь что-то различает. Дневной свет, прежде пробивавшийся через толщу воды и щели меж валунами, остался выше. Мы будто в затопленном подземелье оказались. Мне приходилось раз за разом сканировать невеликое свободное пространство, дабы не потерять мастера из виду. И даже так то и дело задевал копьем за камни. Очень уж оно длинное. Неудобно. Камни по сторонам начали выглядеть странно. Сплошь ровные поверхности, сходящиеся под прямым углом. А вон промелькнула подозрительно правильная ниша, похожая на дверной проем. Искусственное сооружение. Здесь, на заваленном обломками дне моря. Да почему бы и нет. В этом мире всякое случалось. Давно ничему не удивляюсь. Снова продувка, причем жесткая, с натужным зажиманием носа. Начало давить очень уж серьезно, ничего подобного до сих пор не испытывал. Ощущаю неудобство уже не только в ушах, на весь организм действует. Грудную клетку сдавило так, что наверх тянуть перестало. Наоборот, увлекает вглубь. Если перестать двигаться, медленно пойду на дно, а не всплыву, как это происходит на незначительных глубинах. Чуть замешкался, и едва за это не поплатился. Почти потерял мастера. Тот неожиданно свернул в проход, не отобразившийся на моем радаре. Ну не успел я вовремя подновить навык, да еще зациклился на неудобстве в ушах и подреберье. Хорошо, что догадался быстро спуститься метра на три ниже, заметив наконец мельтешащие ноги Таа. Дальше двигались по почти горизонтальному коридору, явно искусственному. Вел он вниз, но с незначительным уклоном. Однако даже так я то и дело продувался. Плюс впервые лечебный навык задействовал. С ушами действительно не лады, как бы их не повредить. К тому же стало серьезно поджимать со стороны легких. Ныряльщик я лихой, но не настолько крутой, чтобы полчаса из-под воды не выбираться. По внутренним часам минут 7 точно плаваю, причем весьма активно и в непривычных условиях, что ускоряет расход кислорода. Если сейчас развернусь и сумею безошибочно повторить путь назад, скорее всего, выбраться успею. То есть достиг точки невозвращения, и, направившись дальше, придется идти до конца, чтобы там меня не ждало. Намеки мастера на то, что он меня откачает, начали вспоминаться непрерывно. Все к этому идет. Коридор резко расширился, стены его стали неровными. Природная пещера. Или что? Мастер остановился, развернулся, показал на свои уши, зажал пальцами нос. Понятно, что намекает на продувку. Но какой в этом смысл? Не делай я ее до этого столько раз, уже давно бы получил баротравму. По моим скромным прикидкам, мы метров на 70 в каменный лабиринт опустились, а судя по кромешному мраку и давлению, на все 100 с лишним. Продолжили плыть, и только тогда до меня начал доходить смысл жестов мастера. Давление ощутимо изменялось, но это невозможно, ведь мы двигаемся практически горизонтально. Но организм реагирует так, будто направляемся вертикально вверх, причем с немаленькой скоростью. Что за бред? Спустя минуту, когда давление выровнялось до величины, при которой перестали ощущаться неудобства, связанные с немаленькой глубиной, впереди я навыком высветил то, чего здесь точно не может быть. Вода заканчивалась. Пещера резко изгибалась вверх, и там, в десятки метров выше, просматривалась ровная поверхность. Грот, частично заполненный воздухом. Но как он туда попал? И почему не заполнил весь объем? Это место явно затонуло давно, за века и тысячелетия газы давно бы выдавило или растворило. На последних метрах замедлились. Давление здесь снижалось бешеными темпами, нарушая все законы физики. Организму резкие встряски опасны, вот и не торопились. Наконец голова оказалась над водой. Поморгав, покрутил ею. Действительно, пещера абсолютно темная. Рыбацкий навык здесь не работает, но улучшенное зрение выдает сносную черно-белую картинку. Ничего интересного не просматривается, лишь сплошной камень, кое-где носящий следы обработки. Похоже на то, что природный проход в незапамятные годы расширили и сгладили, причем весьма небрежно. Выбравшись на сушу вслед за мастером, я поежился. Холодновато здесь, даже холоднее, чем в воде. И это при полном отсутствии ветерка. А еще тут воздух какой-то неправильный, будто в нетопленной бане оказался, где давно не проветривали. Чем-то вроде заплесневелых веников попахивает. «Одевайся», — коротко скомандовал мастер, скидывая свои мешки. Я скинул поклажу с великой поспешностью и с наслаждением. Очень уж она мешала, пока плыл, как и копье. Не будь этого груза, смог бы показать куда лучшие результаты. Одеваясь, не удержался от вопроса. «Учитель, где мы? Что это за пещера?» «Это не пещера, это кессон, древний кессон. Знаешь, что это такое?» «Насколько понимаю, кессон – это подводное сооружение, камера, заполненная воздухом. Но как ее смогли устроить на такой глубине?» «Ли, тут не водолазные дела, это особый кессон. Он не с водой связан, то есть не совсем с водой. Древние их делали для сопряжения с некоторыми мирами и осколками миров. Так это что, вход в другой мир?» Чуть не подпрыгнул я, изо всех сил стараясь не выдать, насколько возбужден этой новостью. «Я ведь сказал, мы на краю мира, а это место можно считать гранью. Один шаг, и мы там, на другой стороне. Учитель, а там, это где? Что за другая сторона?» «Ли, я все объясню. Только давай поднимемся чуть выше. Чем раньше мы начнем дышать здешним воздухом, тем быстрее приспособимся. Вначале будет непривычно. Возможно, у тебя возникнет тревожное ощущение и недомогание. Это нормально для такого места. Не надо волноваться, просто держи себя в руках». Дальше пошли по суше. И теперь не приходилось опасаться, что мастер вновь потеряется из виду. Пещера идеально прямая, без разветвлений и поворотов. Лишь позади, под водой, изгибалась коленообразно несколько раз, но только на последнем отрезке. Очевидно, какое-то технически-магическое ухищрение, позволяющие поддерживать атмосферу. Поначалу ничего интересного не происходило. Голые сырые камни, небрежно спрямленные стены и свод. Иногда мы переступали через обломки, которых здесь наблюдалось на удивление мало. Сооружение явно древнее, порода не выглядит чересчур крепкой, за такое время должно много всякого накопиться, но почему-то следов разрушений почти нет. В какой-то момент воздух будто сгустился, а в ушах снова начались неприятные процессы. Пришлось продуваться уже на суше. Давление ни с того ни с сего резко скакнуло, хотя мы так и продвигались по горизонтали или под незначительным углом. Впереди забрезжило зеленоватое свечение. Очень слабое, я его заметил лишь потому, что то и дело отключал ночное зрение. Оно, конечно, полезное, но некоторые вещи с ним можно упустить. Вскоре показался источник сияния. Что-то вроде красноватого лишайника покрывало камни там и сям. Чем дальше, тем шире разрастались странные заросли, побеги становились рельефнее или скорее, мясистее. Да-да, это больше походило на что-то из мира животных, вроде цветастых кораллов, излучающих слабое свечение. А еще у меня начала кружиться голова, то ли из-за скверного воздуха, то ли последствия непростого заплыва сказывались. Но приходилось держаться, не выказывать слабость перед мастером. Тот будто почуял мое состояние. Остановился возле свалившейся со свода плоской глыбы, указал на нее. «Присаживайся, Ли, здесь уже можно отдохнуть». И не только отдохнуть. Сев рядом, та порылся в одном из своих мешков, достал керамическую бутылочку, протянул мне. «Выпей, Ли, 3 глотка, не больше». Глядя на бутылку с великим подозрением, я не удержался от уточнения. «Учитель, что это такое?» «Это...» «А, я понял, что тебя беспокоит. Не волнуйся, здесь точно нет девушек, которых ты захочешь соблазнить. Пей смело. Это поможет тебе нормально дышать воздухом на той стороне. Ощущаешь, какой он здесь странный? Там будет гораздо хуже. Там, это в другом мире». «Да, Ли, вы расскажете, куда мы идем. Я ведь так ничего и не понял». «Я знаю. Должно быть, нечасто тебе доводилось бывать в других мирах». Мастер при этих словах усмехнулся. «Это ведь шутка, хождение по другим мирам в роке, мягко говоря, нечастое явление. Для рядовых его обитателей это нечто невозможное, на уровне легенд. Я бы мог сказать, что сам родом из иного мира, но, разумеется, промолчал. Ведь это тайна, которую не собираюсь выдать в любом случае. Никому и никогда». Та вытянул руку в направлении той части коридора, где мы еще не побывали. Через 1000 шагов будет что-то похожее на пленку. Пространственный сдвиг, мембрана застывшего потока энергии, за которой открывается междумирье. Там вторая часть кессона древних, за ней еще одна пленка, и уже потом мир, в который мы направляемся. Так это не сказка, это правда другой мир. Прикинулся я недотепой, не очень-то верящим в то, что вот так запросто можно покинуть рок. Чистая правда, Ли. Я это лично проверил. Трижды. Хожу туда кое-зачем. И зачем вам понадобился я, если сами можете ходить? Затем, что меня не на все хватает. Для некоторых дел нужен помощник. И не какой попало, а тот, которому можно довериться. Про это место никто не должен узнать. Что бы ни случилось, это только наша с тобой тайна. Если тайну не сберечь, мы никогда не сможем попасть на ту сторону. Те, кто сюда придут, быстро исчерпают этот мир досуха. Слишком великая ценность скрывается на другой стороне. Как можно исчерпать целый мир? Завороженно спросил я, начиная догадываться, с чем мы имеем дело, и внутренне замирая от осознания тех перспектив, которые, возможно, передо мной открываются. Не совсем исчерпать, ответил мастер. Все сложнее. Потому что это не просто мир, это осколок, ресурсы его ограничены, а сам мир, от которого он откололся, особый, чистый мир жизни. Даже не знаю, какая сила меня удержала, чтобы не сигануть от радости до потолка, разбив об него голову в лепешку. Мои последние догадки, никакие не догадки. Я действительно попал туда, куда даже не надеялся попасть. Точнее, еще не попал. Всего-то 1000 шагов осталось. Как хорошо, что со мной нет Бяки. Его бы удар хватил при таких новостях. Хотя нет, не хватил бы. Потому что попасть сюда приятель никак не сможет. Ныряльщик из него никудышный. Глава 25. Проблемы доступа и новые испытания. С разными силами в роке не все ясно. Или, выражаясь прямо, ничего не ясно. Современные и близкие к ним авторы ссылаются на утерянные в древности знания, но есть мнение, что и в стародавние времена ситуация с этим вопросом тоже не отличалась понятностью. Аборигены рока от рождения приобщаются исключительно к порядку. Это даже не сила, это нечто над ними. Специфическая надстройка, удерживающая равновесие между прочими силами. Особый посредник. Средоточие инструментов управления и прочее. Разнообразных ролей у него много. Помимо аборигенов, порядком наделяются и все прочие обитатели мира. Разумеется, за исключением снежных пауков и прочих непонятных тварей, коих в роке немного и водятся они в таких местах, где до них добраться непросто. Некоторым неразумным обитателям и аборигенам по праву рождения или в силу прочих причин удается приобщиться к конкретным силам. В Пятиугольнике и его окрестностях можно найти существ, в которых присутствуют хаос и смерть. В прочих удобных для охоты местах они тоже широко распространены. И, насколько я уяснил из книг, Север – не единственная территория, где с ними можно столкнуться чуть ли не на каждом шагу. Прижились в роке повсеместно, никого этим не удивить. А вот стихия и жизнь встречаются куда реже, и с ними все непросто. По слухам и сомнительным обмолвкам в некоторых книгах, и то и другое тоже можно встретить на севере, но не на том, к которому я привык, а на крайнем. Однако все мои изыскания доказывали, что, скорее всего, это просто слухи. Ни одного подтверждения пока что не обнаружил. Жаль, ведь каждая новая сила в моей коллекции добавляет что-то новое, иногда уникальное. Та же интуиция получена благодаря этому. Да, работает она, мягко говоря, со странностями, но я уже сбился со счета, сколько раз выручала, ничего при этом не требуя. Столкнувшись со сложностями пополнения коллекции, я не стал опускать руки. Насчет стихии у меня есть план. Точнее, при общении к этой могущественной силе, часть моего глобального плана, немаловажный его этап. Дело в том, что я совершенно точно знаю, где к ней можно приобщиться. И свой график подстраиваю к конкретной дате не просто так, а чтобы успеть заполучить ценные атрибуты именно в этом году, а не в следующем. Не скажу, что потеря времени однозначно поставит крест на грандиозном замысле, но что существенно его усложнит, несомненно. Вот и приходится спешить, удивляя того же мастера ТА заявлениями на тему считанных недель, за которые надо изучить то, на что требуются годы и годы. А вот насчет жизни, плана нет. Да, несомненно, это сила, ценное приобретение. Но что тут поделать, где и как искать, неизвестно. За 2 года я ни на шаг не приблизился к пониманию того, как пополнить свою коллекцию и с этой стороны. Очень уж непростая сила. Обычно ее источник спонтанен, непостоянен и существует недолго в периоды так называемых прорывов, подстроиться под которые вроде как невозможно. Это не означает, что в прочее время ее нет вообще, но жизнь в роке на постоянной основе существует лишь как часть порядка. Жестко в него вшита, отдельно в известной мне части мира не встречается. За ней полагается отправляться в особые миры, где она доминирует или хотя бы присутствует в чистом, а не безнадежно смешанном виде. И задача эта по сложности сравнима с космической программой крупного государства. И это еще по-скромному. Вроде как проход в мир жизни открывается лишь сам по себе, либо его когда-то каким-то неизвестным ныне способом проделали древние, да так и позабросили. Точной информации нет, исследователи былых эпох немало копий переломали на этой интереснейшей теме. Ну да ладно, не будем вдаваться в теорию. Допустим, в неких землях такой постоянный проход обнаружился. Дальше возможны два варианта. За ним располагается мир, где жизнь присутствует в чистом виде, но как не самая значимая сила. Либо она тотально доминирует, подавляя все прочие. Причем мир не обязательно полноценный, существуют некие локальные образования, такие называют осколками, обломками, фрагментами и прочими схожими терминами. Их происхождение – богатая тема для споров среди маститых исследователей. Итак, берем первый вариант. Жизнь – лишь равноправная часть сил, которые поделили мир, но часть обособленная, а не поглощенная чем-то вроде порядка. Вариант этот редок и неудачен. Такие миры, несомненно, интересны, но лезть в них – это все равно, что забираться в недра работающего ядерного реактора без защитных средств. Не просто смертельно опасная затея, а откровенное самоубийство. Аборигены Рока не приспособлены к существованию в подобных пространствах. Поэтому случаи удачного проникновения туда нередки, а вот удачные возвращения случаются нечасто. Второй вариант поинтереснее. Там либо жизнь все под себя подмяла, либо все прочие силы пребывают в бесспорно подчиненном положении и возможности их урезаны. При должной подготовке можно сходить туда и вернуться. Да, могут возникнуть серьезные сложности, но говорить о самоубийственной затее, как правило, не приходится. Такие походы сулят огромную добычу. К сожалению, мне неведомы детали, почему-то отыскать их в книгах не удалось, но все намеки в один голос говорят о том, что дело это крайне выгодное. Некоторые аристократические кланы обязаны своим появлением именно проходом в миры жизни. Основатели семейств вовремя их нашли и сумели подгрести под себя редчайшие ценности. Однако оседлать такой источник обогащения надолго не получается. Миры жизни и их осколки почему-то весьма негативно относятся к тому, что их начинают грабить. Чем больше и чем чаще туда проникают корыстолюбивые людишки, тем острее ответная реакция. Рано или поздно доходит до неизбежного, проход закрывается. И как его открыть вновь, неизвестно. Технология давно утеряна, если вообще когда-либо существовала. Итак, чтобы получить атрибуты жизни, мне надо забраться в один из проходов. Вот только те из них, которые открыты, для меня недоступны. Они либо принадлежат сильным кланам, способным защищать свои активы от самых сильных врагов, либо на них пасутся везучие люди, ни жестом, ни словом никому не выдающие столь ценную тайну. Аристократы к такому месту меня на пушечный выстрел не подпустят. Да, я, конечно, силен, посильнее многих, но надо признать, что мне пока что далековато до мастодонтов порядка и прочих сил, на которых держится власть аристократов. Есть среди них такие монстры, которые не один век зарабатывали свое могущество. Схватка со столь опытным противником – безнадежная затея. Да, мой стартовый бонус хорош, очень хорош, но на фоне их параметров смотрится блекло. Да и полноценной тренированности не хватает, а это на порядок снижает мои боевые возможности. Потребуется время, чтобы начать играть на равных с серьезными кланами. К тому же непонятно, как прогрессировать дальше. У меня ведь с этим явные проблемы. То есть для начала надо разобраться, почему так туго идет прогресс навыков, несмотря на множество открытых ступеней просвещения. Как бы ни оказалось, что я серьезно напортачил, развиваясь столь бурными темпами. И как разбираться, непонятно. А без понимания говорить о сроках достижения заоблачных вершин нельзя. Итак, добраться до жизни в моем случае – задача абсолютно нереальная. Все известные проходы давно закрылись. Если что-то где-то еще действует, о них помалкивают. Поэтому, ознакомившись с вопросом, я смирился с тем, что лакомый виноград мне не достать. Решил, что буду держать нос по ветру и, если где-нибудь хоть намек нарисуется, постараюсь его проверить. И вот я оказался в 1000 шагов даже не от намека, а от реально действующего прохода. Ведь не верить мастеру Та нет ни малейших оснований. Все его поведение доказывает, что он знает, с чем имеет дело, прекрасно понимает, как важно хранить такую тайну. Нет, это никакая не удача. Это нечто невероятное. Даже роялем в кустах не назовешь. Я ведь в жизни не особо-то и нуждаюсь, меня куда больше стихия интересует. То есть мне выпал шанс приобщиться к тому, к чему я целенаправленно не стремился. И уж это точно не вопрос жизни и смерти. Просто бонус. Чертовски полезный бонус. Доставшийся мне ни с того ни с сего. Приятнейшая неожиданность. Хотя радоваться рановато, надо еще как-то к нему приобщиться. Не факт, что получится. Вопрос сложный. Что мне известно про миры жизни? Да почти ничего. Ни в одной книге не нашлось детального описания. Не представляю, с чем столкнусь на той стороне. Но мастер Та там бывал, причем неоднократно. И судя по тому, что он до сих пор жив, знает больше, чем я. Одно то, что сумел как-то в одиночку разыскать столь надежно сокрытое место и сохранить это в тайне, много о чем говорит. Серьезный человек. Одно так и не могу понять. Раз он такой серьезный, на кой ему я понадобился? Следующую остановку сделали перед завесой. Она походила на ту, которую маг наемников устраивал перед черным колодцем, дабы стриги не пробирались к складу. Что-то наподобие переливающейся всеми цветами мыльной пленки, полностью перекрывающий проход. На этот раз не садились, да и сесть тут особо ни на что. Красная поросль затянула абсолютно все толстенным слоем. Камень даже на своде не проглядывал, багровые отростки в несколько слоев друг на дружку накладывались. Я уже знал, что если сильно надавить на такое щупальце, оно брызнет алым, будто кровь, соком. Раз попробовал это сделать и не смог до конца оттереть, будто краска въедчивая. В общем, садиться на такую поверхность желания нет. Ли, что ты знаешь про жизнь? Жизнь – это один из кирпичиков фундамента нашего мира. Растратив себя всю без остатка во имя порядка, она дала возможность существовать всем нормальным обителям Рока и... Я не о том, перебил мастер. Миры жизни. Что тебе о них известно? Ничего, ответил я, почти не покривив душой. Неужели в твоих книгах ни слова не упоминалось? Конечно, упоминалось. Но эти тексты не выглядели правдивыми. Я не поверил ни единому слову. Читаешь, не забывая про критическое мышление. Похвально. Это может упростить нашу задачу. Все, что можно найти в доступных книгах, действительно собачья чушь. Попади ты под влияние этой лжи, мне бы пришлось тебя разубеждать. А это займет время, которое терять не стоит. Тут нельзя долго находиться. Даже здесь воздух не слишком хорош. На другой стороне он станет гораздо хуже. Зелья помогают плохо, долго на них не продержимся. И воздух – не единственная наша проблема, и далеко не главная. Жизнь в чистом или почти чистом виде – это своего рода хаос. Но только хаос живой, в чем-то для нас привычный. Все, что становится доступным, жизнь пытается сделать частью себя. На другой стороне мы не еда, мы материал, который можно погрузить в водоворот бесконечных перерождений разных форм, подчиняющихся жизни. Понимаешь, о чем я? Простите, учитель, но нет, не понимаю. ГМ. Это трудно объяснить словами. Там, за пеленой, существует лишь одно. Пища. Те, кто ее поглощает, сами же ею и являются. Кто-то кого-то пожирает и тут же становится жертвой кого-то еще, а тот, в свою очередь, тоже превращается в еду. Даже самые могучие создания могут погибать от самых мелких, иногда даже невидимых, коварно пробирающихся в их организмы, разлагающие их изнутри. Сумасшедшее кипение жизни в каждой капле. Погибшие тут же исчезают, не оставляя для смерти ни минуты. Все происходит очень быстро, и как-то замедлиться, остановиться нельзя. Сам воздух пропитан жизненной энергией. Потоки ее такие мощные, что забивают все прочее. Там даже трудно работать с ЦИ. Вот возьми, эта маска даст дополнительную защиту от дурного воздуха. Но не жди от нее многого. Даже в сочетании с эликсирами надолго она не спасет. Прежде чем тебя начнут пожирать заживо, надо успеть вернуться. А здесь воздух не такой хищный. Проникшись, уточнил я. Нет, он пахнет жизнью, но относительно безобиден. В чистом виде она сюда не проникает. Никто не знает, как древние делали такие кессоны, но работают они надежно. Ничто не может попасть сюда с другой стороны. Понятно. Чушь собачья. Не говори так, Ли, ведь ничего тебе не понятно. Наша задача – зайти туда и принести оттуда кое-что. В одиночку у меня не получилось, а брать с собой кого попало нельзя, сам понимаешь. Тебе я могу доверять не во всем, но, как видишь, открыть эту тайну согласен. Однако у меня нет уверенности в том, что от тебя будет толк. Жизнь – это непредсказуемая сила, никогда не знаешь, как она себя поведет с тобой. Если действительно хочешь мне помочь, нужна проверка. Тебе придется пойти на ту сторону в одиночку. Конечно же хочу помочь, только объясните, что надо сделать на той стороне. Ничего, тебе просто надо в одиночку прожить 1000 ударов сердца. Я имею в виду ту скорость, с которой оно у тебя работает в данный момент. По ту сторону оно застучит гораздо быстрее, не сомневайся, учитель, и это все. А в чем подвох? Подвох в том, что жизнь злопамятна. Она помнит меня, да она помнит даже тех древних, которые заходили туда в незапамятные времена. Жизнь знает, что с этой стороны в любой момент может появиться пища. Эту пищу она желает включить в свой круговорот. На тебя могут напасть сразу, как только ты шагнешь за грань. И я не знаю, кто это будет. Готовься к чему угодно. Помни, что у тебя есть возможность отступить. Один шаг назад за барьер, и ты спасен. Опасные создания за него забраться не могут, только эта красная поросль. Да и та далеко не разрастается, чахнет, не дотянувшись до морской воды. Что мне еще надо знать? Главное, что тебе надо знать. Через 1000 ударов сердца я приду за тобой. Если ты погибнешь, все понятно, говорить тут нечего. Если продержишься достойно, мы отправимся дальше, чтобы сделать то, что должны сделать. Если же вернешься, это конец, нам придется пойти назад. Раз ты не смог продержаться там столь короткий срок, вряд ли мне полезна твоя помощь. Ты позабудешь путь к осколку. Это не твое. У меня еще один вопрос. Я слышал, что такие проходы быстро закрываются. Не хотелось бы оказаться на той стороне, когда это случится. За такое не переживай. Закрываются они не мгновенно. Это видно заранее с обеих сторон. Пока что опасаться нечего. К тому же я верю тем, кто считает, что мы своими действиями ускоряем разрушение кессонов. Есть намеки на то, что проходы особо остро реагируют на появление людей с низкими наполнениями атрибутов, или на большие группы, но почти не замечают сильных и при этом не забывших искусство прямого обращения к ЦИ. Ведь древние были именно такими и могли поддерживать кессоны долго. Мы с тобой не слабые и помним старое искусство. Если действовать в одиночку или вдвоем, острую реакцию вряд ли вызовем. Только при этом нельзя увлекаться. Одно проникновение, после чего месяцы и месяцы спокойствия. Что-то мы все равно делаем не так. Кессон должен успокоиться после наших действий, и на это требуется время. Поэтому, если ты сейчас вернешься, это плохо. Это будет означать потерю очередной попытки. Ждать следующий придется долго. Я не могу рисковать, у меня нет другого кессона. Я не струшу, учитель. Подожду на другой стороне. Я верю в тебя, Ли. Будь иначе, я бы пришел сюда в одиночку. Пожалуй, это был самый сложный шаг в моей непростой жизни. Нет, проблема не в том, что я боялся его сделать. Если та свободно бродил по осколку несколько раз, вряд ли меня сумеет превратить в пищу за 1000 ударов сердца. Просто эта мембрана, затягивающая проход, физически сопротивлялась, при этом не ощущаясь. Я будто в невидимую патоку залез, вмиг застопорившись. Странное ощущение. Сбивает с толку. Тут же прикинул, что нога моя, наверное, уже выбралась на ту сторону. И что там, не видать. Какая-то муть за цветными разводами, везде мерещится шевеление неясное. В голове вспыхнула яркая картинка. Вот из такой же мути на другой стороне показывается моя ступня. И вот на нее алчно посматривает слюнявая пасть с зубами гигантской акулы. И вот пасть распахивается. Игра воображения существенно меня подстегнула, сыграв роль эффективного допинга. На другую сторону я чуть ли не влетел спустя четверть секунды, и едва не закашлялся, хватив воздух другого мира полной грудью. Маска, выделенная мастером, не спасла. В горло будто перца размолотого сыпанули, легкие надули и притом, а в глаза плеснули чем-то слезоточивым. Но я не начал кашлять, чихать, срывать маску, размазывать по лицу сопли и слезы. Я не тот, кто подчиняется давлению окружения, я должен стать частью его. Воздух, ничто, энергия, все. Нет разных миров, все миры одинаковые, потому что держатся на единой энергии. Лишь материальное воплощение у нее различается, а суть никогда не меняется. Спасибо, Таа, кое-чему научить успел за смешные сроки. Мое замешательство продлилось кратчайший миг. И даже пока он длился, я не оставался беззащитным. Выставив перед собой нелепо огромное копье, приготовился нанизать каждого, кто выскочит из буйной поросли, заполнившей здесь все. Те красные побеги, которые остались за спиной, на фоне этого буйства смотрелись будто скошенная трава на опушке джунглей. Да и расцветок тут побольше стало, не только красный. Сияние растительности и каких-то очень уж ярких светляков, копошащихся в ней, вполне хватало, чтобы различать большинство оттенков. Никто на меня из этой цветастой гигантской плесени бросаться не торопился. В свободном от нее пространстве тоже никого не наблюдалось. Да и пространства того осталось не так много. Если за барьером туннель походил на тот, по которому поезда метро ездят, здесь я оказался в подобии вагона от такого поезда. Разве что сечение близко к круглому, что для транспорта необычно. Отсутствие противников меня не успокоило. Стараясь дышать пореже, начал вытаптывать странную растительность и ломать ее древком копья. Благо сдавалась она легко, разламывалась, будто стеклянная, заливая все вокруг разноцветным соком. Едва успел устроить себе небольшую, относительно чистую площадку, как заросли на ее краю зашевелились, выдавая приближение чего-то немаленького. Я, не задумываясь, ударил копьем вслепую. Оно легко прошло через поросль, вонзившись во что-то податливое, яростно забившееся на наконечнике. По ушам ударил виск, и тут же почти все пространство передо мной пришло в движение. Плесень зашевелилась в десятках мест, предупреждая о приближении множества неизвестных противников. Торопливо шагнув навстречу неведомой угрозе, я выхватил меч из ножен левой рукой. На копье сейчас надежды мало, это не настолько быстрое оружие, чтобы успешно встречать множество атак. Успел ткнуть в самого прыткого, тоже заставив взвизгнуть, ударил в еще один центр шевеления. Попал не очень удачно, лишь задел. Но зато противник впервые себя показал. Из поросли на миг высунулась заостренная черная морда с огромной пастью, разрезающей ее почти наполовину. Глазки мелкие, будто бусинки, едва заметно блеснули, зато под нижней челюстью рассмотрел скопище розоватых щупалец, похожих на здоровенных дождевых червей. Крот-переросток. Да уж явно не малыш, с крупного пса размером. Ничуть не страшно, ведь я уже проверил, их даже вслепую можно убивать одним ударом копья.